Глава 10. Типы мозга. Распространенные и редкие. Стоит мне заговорить о гендерной мозаике, как люди сразу же вспоминают о разном соотношении у мужчин и женщин таких психических расстройств, как аутизм или депрессия. Некоторые люди интерпретируют эти различия как подтверждение гипотезы о мужском и женском мозге. Например, Саймон Барон Каэн из Кембриджского университета утверждает, что аутизм – это крайняя форма мужского мозга. Он допускает существование такого феномена, как мужской мозг – типичный, а не аутичный, и чем сильнее он отличается от типичного женского, тем сильнее приближается к аутизму. Позволю себе не согласиться. Аутизм встречается нечасто. Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, расстройства аутистического спектра встречаются у каждого 54-го ребенка, что все же немало. При этом у мальчиков этот диагноз встречается в 3 раза чаще, чем у девочек. Тот факт, что женщин с диагностированным расстройством аутистического спектра меньше, не может свидетельствовать о том, что мужчины от природы слегка аутичны. Аналогично, тот факт, что мужчины реже страдают депрессией, не означает, что женщины от природы слегка депрессивны. Согласно различным исследованиям, у женщин депрессия встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. С другой стороны, вероятно, существует специфическая мозаика, которую нам еще предстоит открыть, связанная с аутизмом или депрессией, которая является более распространенной среди женщин или мужчин. Мозг, включающий в себя характеристики только мужского диапазона, хоть и редкость, однако же встречается у мужчин чаще, чем у женщин. То же самое касается мозга, включающего в себя только женский диапазон. Он присущ немногим, но преимущественно лицам женского пола. Следовательно, преобладание определенных расстройств у того или иного пола, скорее всего, отражает межполовые различия редких типов мозаики, а не разделяет мозг на 2 категории. Недавно мы проверили эту гипотезу вместе с коллегами-математиками из моего университета. В ходе исследования, опубликованного в 2018 году в журнале Frontiers in Human Neuroscience, мы использовали несколько математических моделей, чтобы проанализировать объемы серого и белого вещества в мозге 2176 женщин и мужчин. Прежде всего, мы использовали специальный алгоритм для выявления нетипичных мозговых структур, изначально разработанный для обнаружения сбоев в работе компьютера. Он запоминает, каким образом ПК работает в стандартных условиях, чтобы позднее, если обнаружится что-то ненормальное, потенциальный вирус или вредоносная программа, подать звуковой сигнал. Мы обучили алгоритм на половине выборки снимков мозга женщин, чтобы он мог идентифицировать нормальный женский мозг. Затем программа проанализировала 2 половину снимков женского мозга и такое же количество снимков мужского мозга. Программа определяла, находилась ли в пределах нормы, сформированной на основе женской выборки, каждое из этих изображений. Идея была такова. Если женский мозг действительно отличается от мужского, программа найдет гораздо больше нетипичных структур среди снимков мужчин. Однако этого не произошло. Программа отметила в качестве аномалии практически одинаковое количество изображений мозга у представителей обоих полов. То же самое получилось, когда мы провели исследование в обратном порядке. Сначала программа обучилась на половине выборки мужских снимков МРТ, затем мы поставили ей задачу проверить изображение мозга оставшихся мужчин и такого же количества женщин. По сути, произошло следующее. Программа определяла для одного пола стандартные типы мозга, присваивала им значение нормы, а затем выявляла, что они являются стандартными также и для другого пола. Но как же моя гипотеза о существовании межполовых различий среди редких типов мозга? Чтобы доказать или опровергнуть ее, применили кластеризацию без учителя, при которой программа группирует объекты на основании сходства. Обучение без учителя – один из способов машинного обучения, при котором испытуемая система спонтанно обучается выполнять поставленную задачу без вмешательства со стороны экспериментатора. 2 таким программам была дана общая информация о структуре мозга у мужчин и женщин, но им не было предоставлено данных о поле конкретного человека. Программы сгенерировали несколько кластеров – крупных, представляющих типы мозга, часто встречающиеся у людей, и мелких, представляющих редкие типы. Мы выяснили, что в крупных кластерах было примерно одинаковое количество снимков, принадлежащих представителям обоих полов. Это открытие подтверждало результаты, полученные при помощи поиска аномалий в мозговых структурах. Типы мозга, характерные для женщин, также характерны и для мужчин, и наоборот. Подобным же образом во многих мелких кластерах наблюдалось поровну женщин и мужчин. Тем не менее, в некоторых мелких кластерах встречалось большее количество изображений мозга, принадлежащих одному полу. В отдельных случаях показатели отличались в 6 раз. Поскольку мы ограничились математическим анализом и не рассматривали биологический аспект паттернов, мы не могли сказать, каким образом они отражались на мозговой деятельности. Но на самом деле это открытие косвенно подтверждало мою гипотезу о том, что межполовые различия влияют на развитие некоторых психопатологий за счет преобладания определенного типа редкой гендерной мозаики. Наконец, мы подсчитали вероятность того, что любые два изображения мозга, людей одного и того же или разных полов, будут обнаружены в одном и том же кластере. Оказалось, что представители разных полов примерно с такой же вероятностью попадут в один кластер, что и две женщины или двое мужчин. Это открытие, сделанное на основе изучения снимков мозга реальных людей, поддерживает мою гипотезу. Информация о половой принадлежности человека бесполезна для прогнозирования сходства его мозга с чем бы то ни было еще. Некоторых ученых озадачивает это отсутствие предсказуемости. Вероятно, поэтому Сара Ричардсон из Гарвардского университета, которая брала у меня интервью для своего блога Gender Sci на сайте Гарварда, попросила меня прояснить следующее. Как такое возможно, что, зная структуру мозга, мы зачастую можем предсказать пол его носителя, в то время как знания о половой принадлежности индивида не позволяют нам спрогнозировать структуру его мозга? Я предположила следующую аналогию, которую в блоге включили в раздел «Часто задаваемые вопросы». Вообразите, что к нам прилетели пришельцы из космоса, и они хотят описать человеческую одежду своим сородичам. Они могут выдвинуть такие противопоставленные друг другу категории – теплая одежда, легкая одежда, взрослая одежда, детская одежда, одежда, которую надевают на ноги, на верхнюю часть туловища, на голову или на ступни. Или можно выделить категории в зависимости от цвета. Если они не осознают значение категории пола, они не смогут описать одежду с помощью пары «мужская-женская». Однако, если бы их попросили классифицировать одежду в этих терминах, они бы могли понять, как это сделать, используя такие характеристики, как дизайн, тип ткани, наличие кружевной окантовки, расположение пуговиц, а также цвет, более характерный для того или иного пола, например, розовый. Как только пришельцы запомнят эти различия, с их помощью они смогут предположить пол человека на основании того, во что он одет, как мы это делаем при знакомстве. Кроме того, мы полагаемся на такие атрибуты, как прическа, аксессуары и макияж. Но это не значит, что пол человека определяет важные аспекты человеческой одежды. Например, пришельцы легко отгадают, что мужчина, вероятнее всего, не окажется в кружевном наряде, однако они не смогут определить, теплая или легкая на нем должна быть одежда. «Аналогичным образом», — ответила я блогу Gender Sci. Знание пола человека не дает вам информации о содержимом его черепной коробки, поскольку пол не играет определяющей роли в формировании структуры человеческого мозга. Чтобы еще больше прояснить проблему прогнозирования, рассмотрим другую аналогию – без нашествия пришельцев. Здесь вам, скорее всего, понадобится знание лингвистики. Программисты из университета имени Бар-Илана и Иерусалимского технологического колледжа разработали программу, которая определяет, кем написан текст – женщиной или мужчиной. Они опирались на утверждение о том, что у первых стиль более вовлеченный, то есть заточенный на установление отношений между автором и читателем, например, посредством использования личных местоимений, как во фразе «я думаю», тогда как у вторых стиль более информативный. Программа подсчитывает количество определенных слов и грамматических конструкций и на основе этого выдает свою оценку. Если оценка выше количества слов в тексте, автор, скорее всего, мужчина. Если ниже, можно предположить, что текст написала женщина. В одном исследовании, опубликованном в журнале Literary and Linguistic Computing, программа определяла пол авторов с точностью до 80%. Но то, что вы знаете пол автора, не дает информации о частоте проявлений конкретной стилистической характеристики в тексте, и вы точно ничего не сможете сказать ни о длине текста, ни о жанре. Иными словами, хотя на основании анализа текста можно определить, написан он мужчиной или женщиной, понимание пола автора не дает никакой полезной информации о самом произведении. Точно так же знание о том, мужчине или женщине принадлежит конкретный мозг, почти ничего не скажет нам о его характеристиках.